Что нужно успеть до брака? Семья заменяет все. Поэтому прежде чем ее завести, стоит подумать, что для тебя важнее, все или семья. Фаина Раневская. В самом начале наших отношений с Колей мне казалось, что он со странностями. Например, буквально через пару недель после знакомства Коля прислал мне на электронную почту подробную анкету. В ней были совершенно разные вопросы. От безобидных вроде «какую музыку ты любишь?» до неожиданных. Могут ли культурные особенности твоей семьи повлиять на наши отношения? Я ответила на все вопросы, хотя и не до конца понимала и приветствовала такой доскональный подход. Мне казалось, что я на допросе. Так часто бывает у людей, которыми мало кто до этого искренне интересовался. Даже безобидные вопросы они воспринимают с подозрением. Сейчас, изучая семейную психологию, я понимаю. Коля тогда присылал вопросы не зря. Ведь большинство пар, которые приходят к психологам с той или иной семейной проблемой, как оказывается, совершенно друг друга не знают. Во время терапии психолог задает паре простейшие вопросы, а они отвечают не как семья, а как совершенно незнакомые люди. Оно и понятно. В начале отношений, когда любовь нечаянно нагрянула, молодым людям было не до того, чтобы узнавать друг друга. Они влюбились, не выясняя, какие у кого ценности, культурные особенности, предпочтения и планы на жизнь. Кого интересуют эти скучные вопросы, когда летают бабочки в животе? В интернете есть много статей о том, что надо успеть до брака. Много путешествовать, напиться и позвонить своему бывшему, прыгнуть с тарзанки, сходить на свидание вслепую и прочая ерунда, которая на самом деле никак не повлияет на ваши дальнейшие отношения. Люди спорят, можно ли заниматься сексом до брака, стоит ли пробовать пожить вместе или только после свадьбы. Говорят о необходимости совместного путешествия. Но, на мой взгляд, самое главное — это хорошо узнать друг друга. Не только выяснить, любит ли она капучино или эспрессо, но и прощупать серьезные базовые ценности. Вы можете сделать это, не проживая под одной крышей и даже не съездив вдвоем в путешествие. А можете жить вместе уже 5 лет, но толком ничего важного друг о друге не знать. Ведь у нас плохо развита культура общения. Мы готовы обсуждать сериалы, политику и соседей, но глубокие личные вопросы воспринимаем как допрос. Хотя они иногда выявляют то, что по-настоящему важно. В приложении будет список вопросов, которые хорошо бы обсудить до создания семьи. Однако, если вы уже в браке, будет не менее полезно задать эти вопросы друг другу. Никогда не поздно. Только, пожалуйста, не пугайтесь ответов партнера, если они не соответствуют вашим ожиданиям. Это вовсе не означает, что в ваших отношениях есть какие-то проблемы. Это означает, что вы нашли области для развития вашей пары. Часто слышу, что до свадьбы нужно заработать много денег. Лично я так не считаю. Будущий муж сделал мне предложение в новогоднюю ночь. Как потом рассказывал, кольцо купил накануне на последние деньги. Буквально по курткам собирал монетки. Я согласилась. И не было у нас вопросов, как играть свадьбу без денег. Нет денег, пойдем в джинсах и футболках в ЗАГС, не проблема. Потом, правда, деньги нашлись, и я была все-таки в свадебном платье. А сейчас все что-то копят на свадьбу, собирают деньги, кредиты берут. Спрашиваю у друзей, которые 100 лет вместе. «Почему не женитесь?» Отвечают, «Так денег нет». Когда вдруг для свадьбы определяющим стал финансовый вопрос? Я ни в коем случае не осуждаю, каждому свое. Просто вспоминаю, насколько для нас это было неважно, и удивляюсь, что для кого-то наоборот. Как сказал мой муж, тогда у нас не было буквально ничего, кроме нашей любви. Но ее оказалось вполне достаточно, чтобы отнести заявление в ЗАГС. Ведь свадьба — это не коммерческий проект, а праздник любви.